Валентина. Да? Чё... Алло, здравствуйте. Что? Это Валентина Петровна? Она. Здравствуйте. Вас беспокоит из пенсионного фонда? Какого? Из пенсионного фонда. Ну-ну. А вы пенсию получаете на книжку? Не твое дело. Нет, это вопрос был. А что так получаю? Это вопрос был, понимаете, я сотрудник банка. Да что ты. Сотрудники банка никогда по телефону не разговаривают со своими клиентами. Они присылают бумажки. Вы мой клиент, и я решил с вами пообщаться, чтобы обсудить дальнейшие планы по кредиту. Чего? Вы мой клиент, и я хотел бы обсудить дальнейшие планы по кредиту. Это что такое? Вы когда погасите кредит? Чего? Вы у нас кредит брали? В банке, Я тебе, ебёна мать, такой кредит покажу! Хуй я у тебя брала, не кредит! И шофишь, ёбаный! Зарежу, падла! А вы у нас кредит брали, понимаете, и не платите. Алло? Да? Мы банк Тинькофф Кредит Системы. Какой системы? Ты, блядина, из 218. Я голос твой знаю. Тинькофф Кредитная Система. Банк Тинькофф Кредитной Системы. С банком я дела не имел и пошел нахуй. Почему же? Вы у нас кредит брали? Хуй я у тебя брала! Щупала в парках! Нет, вы платите вместо кредита. А когда оформляли, вы помните? Хуй тебе, блядь, вот, я с миллионерши ебеном отстала, а хуй ты с меня получишь? Нет, у меня миллионы валяются на полу, блядь. Ну а когда платить тебя будете? Тебя ждут, ебена мать. А когда платить будете за кредит, который вы оформили? Пошел нахуй, отвелись, я тебе заплачу, блядь, ножом. Суй, стой, врежу ножик. Ну а почему же вы мыть... Алло. Алло. Да? Это банк Тинькофф Кредитной Системы беспокоит вас. Слушай меня, пиздюк ебаный! А ты знаешь закон, что пенсионерам никакие кредиты не дают? Хоть сдохни! Ну вы-то взяли кредит, вот вы... Ты его не даешь! Не дает пенсионерам! Даже если бы хотела взять, я его не дают! А так ты, блядь, не знаешь этот закон-то, блядь? Вы... И названиваешь, ебена мать! Вы его сами взяли. Алло, здравствуйте. Это Валентина Петровна? Она. Вас беспокоит банк Тинькофф Кредитной Системы. Угу. Меня зовут Александр. Мы по поводу того, что вы когда будете подавать кредит, который вы взяли. Пенсионерам хуй дают вместо кредита. Ну как же не дают, если мы вам дали... Пенсионерам указ президента не давать пенсионерам! Наш потому банк... что они не выплатят, а подохнут! Ну как же вы подохнете? Вы на себя не наговаривайте, пожалуйста. Ты паскуда, знай законы, потом звони. Пенсионерам не дает кредиты, разъебай хуй. А наш банк дает всем кредиты. Алло, это банк Тинькофф Кредитная Система. Алло. Да. Здравствуйте, когда будете первый взнос платить? Говори громче, блядь! Когда будете первый взнос делать? Чего? Взнос. Первый, когда будете делать? Чего? Взнос. Чего? Это банк Тинькофф Кредитная Система. Чего? Это банк Тинькофф Кредитная Система. Иди-то нахуй со своей системой! В смысле? Ты, блядюга, не знаешь, что никакие кредиты одной копейки пенсионерам не дадут, хоть тресни, блядь. Набрали вы. Я на похороны родных просила, хуй мне дали. Ты разъебай, закон узнай. Почему закон? Вы чё?